Уже решил, что ничего интересного не найду, но обнаружил, что у меня в списке остался еще один логин и пароль, которые не были нигде не задействованы. Тогда приказал Искину найти все закрытые файлы, и вскоре он мне его нашел. В одной из папок с научными данными обнаружился небольшой файлик, к которому и подошел логин с паролем. Вот только когда я его открыл, даже не знал, радоваться мне или наоборот огорчаться. Оказалось, профессор в него записывал все данные об артефактах, что проходили мимо основного потока артефактов. Причем это были самые интересные артефакты и самые дорогие. Профессор их оценивал самостоятельно. Разумеется, профессор действовал не один, Алана и Шарил также были в курсе, а вот четвертый участник у них в компании меня сильно удивил. Им оказался главный у колонистов, Гарам. Здесь я вспомнил, как он занервничал, когда мы около корабля уронили один из ящиков. Именно через Гарама отправлялись в Империю артефакты. Поначалу я не понял, зачем были нужны такие сложности, но вскоре выяснилось, что главным здесь были совсем не Алана, Шарил или профессор, а пожилой аварец, который делал оценки. Он фактически руководил всем. Впрочем, сейчас он мертв, и меня не интересовал из всей этой компании. В живых оставался всего один разумный — Гарам. Получалось, что его конфликт с Аланой и Шарилом — всего лишь постановка. Ничего такого на самом деле не произошло. Для чего был нужен такой спектакль, и кто в нем главный зритель, для меня поначалу являлось загадкой. Однако вскоре я понял, что единственный зритель, для кого мог ставиться этот спектакль, — это старый аварец, и ставился он, скорее всего, с целью снять все подозрения в сговоре между ними. Видимо, он все-таки что-то заподозрил, не просто так здесь оказалась эта парочка СБшников под прикрытием. Вот только я их прикончил. Стоп, если они не были в сговоре, это значит, Шарил был в курсе, что мы с ними столкнемся в парке, и это было устроили специально. Впрочем, у меня и раньше в этом не было сомнений. Вот только все это шло наверняка не от Гарама, во всем раскладе он был самой незначительной фигурой, которой в случае чего можно пожертвовать, а от Аланы с Шарилом. Здесь мне стали понятны вопросы Шарила о том, почему я такой засекреченный. Они решили, что я тоже агент под прикрытием. Эти двое — агенты для отвлечения внимания, а я третий агент, самый главный. Но кто есть кто, они не могли знать, тогда они решили нас столкнуть между собой. В результате остался один подозреваемый. Это значило, что я у них находился под полным контролем. Стали понятны попытки Аланы соблазнить меня. Все теперь складывалось в единую понятную картинку, в которой я для них был главным агентом, а Ники — моим помощником для связи. Вот только с учетом всех этих знаний, стало понятно, что Гарам сделает все, чтобы ни при каких условиях не выпустить меня отсюда. С другой стороны, никто не говорил, что он будет жить вечно, и с ним не может произойти несчастный случай. Здесь я вспомнил про мою винтовку, которая по-прежнему тихо ждала меня в моем шкафчике. В целом, все это мне жутко не нравилось. Все эти артефакты древних меня не интересовали от слова совсем. Мне хотелось просто покинуть планету и, закончив с флотом, заняться своими делами. Закончив дела с Искином, посмотрел записи с камер наблюдения. Умники остаток вчерашнего дня и сегодняшний день постоянно что-то обсуждали между собой. Настроены они были вроде не агрессивно. Элина вела себя отстранено и не лезла к ним. Умники также делали вид, что ее не существует. «Как там наверху?» — спросил Валой, как только я зашел к ним. «Мохнатых прибавилось около вас, а в остальном без изменений. Много их там. Кто знает?» Вроде вчера всех перебил, но сегодня новые нарисовались. Пришлось вновь пострелять. Из колонии никого не было. Нет. Значит, никого и не будет. Думаю, да. Скорее всего, они считают нас погибшими. Тогда нужно ехать туда. Что с твоим бронетранспортером? От него осталась только половина. Задней части больше нет, а там находился и скин, и еще много чего. Так он точно никуда больше не поедет. А второй бронетранспортер? Ему досталось еще больше. Значит, у нас нет больше транспорта. Сохранился один грузовик, вроде на ходу, но я не проверял. На грузовике очень опасно. Сейчас на всем опасно. Мохнатый приложит своим неизвестным лучом, и привет. Не будет больше ни грузовика, ни танка, ни чего-то еще. Ты видел, как работает этот луч? Конечно, видел. Они вообще-то мой танк им уничтожили. Ты как тогда выжил? Так танк сломался перед этим, и мне пришлось его покинуть. После чего только воронка от танка и осталась. Так Варгал погиб. А он мне кредов должен был, сочувствую. Так что вы надумали? Думаем, нужно ехать в колонию. Они считают нас погибшими и вряд ли сюда еще раз приедут. Почему ты так думаешь? Мы им передали, что обстановка тяжелая. Скорее всего, они прислали нескольких дронов проверить обстановку и решили, что все погибли. Почему прислали дроны, а не приехали сами? Это самый быстрый вариант выяснить обстановку у нас. Странно, а почему я раньше не видел дроны? А что ты с них здесь сможешь рассмотреть, когда одни джунгли вокруг? А у нас есть дроны. Были два дрона, но их больше нет. Они наверху на складе хранились. Понятно, так что будем делать? Нужно ехать в колонию. Ты сам понимаешь, что это опасно. Понимаю, но нам долго не продержаться. Сухих пайков надолго не хватит. А что с пищевыми синтезаторами? Сам посмотри, что мохнатые сделали с ними. Он прислал на нейросеть запись с камеры наблюдения, где оголодавшие мохнатые пытались заставить пищевой синтезатор работать. Честно говоря, я не понимал, как они узнали, что эта штука готовит еду, но уже ничему не удивлялся. Это где? В другой части базы. Там были еще ваши. Возможно. Тогда нужно зачистить помещение. Мы тебя хотели попросить об этом. Тогда показывайте, куда идти. Со мной отправились двое, сам Валый и еще один. Нам пришлось вернуться к входу и пройти через другую дверь. Мохнатые обнаружились недалеко от столовой, спящими. Двумя выстрелами отправил их в вечный сон. После чего мы проверили еще несколько помещений, но никого больше не обнаружили из живых. Быстро понял, что здесь лабиринт, и без сопровождающих меня умников можно заблудиться. На обратном пути Валый проверил пищевые картриджи, они не пострадали, как и сухие пайки. К сожалению, оба пищевых синтезатора мохнатыми были выведены из строя, и это сильно огорчило умников. Оказалось, все эти дни они питались сухими пайками, что остались после нашей с профессором поездки к мохнатым. После поездки им было лень нести мешок на склад, где он раньше хранился, и поэтому они оставили его на складе, что находился ближе к выходу. Только поэтому они не голодали в последние дни. «Что скажешь?» — спросил Валый, когда мы возвращались обратно.